Социология. Основные парадигмы. При всем многообразии трактовок понятия «социология» — социология, sociology. Первое. По Агюсту Конту. Точная, естественная наука об обществе, опирающаяся на методы, которые бы позволили результаты одного исследования проверить и подтвердить или опровергнуть другим исследованиям, отличающаяся реализмом, способная быть полезной водворению мира, укреплению общественного порядка, нацеленная на открытие неизменных законов. Второе. По Спенсеру. Наука, которая должна описать и объяснить возникновение и развитие политической организации, эволюцию церковных учреждений и отправлений. Контроль, заключенный в обрядовых формах, и отношения между регулятивными и производительными структурами каждого общества. Рассмотрев развитие этих элементов, мы должны прийти к рассмотрению других, ассоциированных с ними элементов, развитие которых помогает социальной эволюции и получает от нее помощь к вопросу о развитии языка, знания, нравственности и эстетики. Наконец, мы должны рассмотреть взаимную зависимость строений, отправлений и продуктов, взятых во всей их совокупности. Третье. По Ковалевскому. Наука, исследующая одновременное воздействие и противодействие целого ряда факторов. Следует говорить не об одностороннем влиянии, а о взаимодействиях, взаимно оказываемых друг на друга всеми явлениями, из которых слагается общественная жизнь, и не о руководящих факторах – экономическом, правовом, государственном, научном, художественном и так далее, а о состоящих в тесном общении фактах или явлениях общежития. Четвертое. По Дюркгейму. Наука, изучающая социальные реалии как вещи, объясняющая социальное социальным. Пятое. По Веберу. Наука, стремящаяся, истолковывая, понять социальное действие и тем самым казуально объяснить его процесс и воздействие. Смотри подробнее Кравченко «Социологический толковый русско-английский словарь. Москва, 2013 год. Страницы 688-689». При всем многообразии трактовок понятия «социология» никто не сомневается в том, что ввел его в научный оборот французский философ Агюст Конт, 1798-1857 года жизни. О том, как это произошло, подробно рассказано в книге Лапина «Эмпирическая социология в Западной Европе». Москва, 2004 год. Автор в частности отмечает, что в апреле 1822 года Агюст Конт по поручению своего учителя Сен-Симона подготовил для его труда катехизис промышленников. План научных работ, необходимых для реорганизации общества. В нем уже обнаружилось принципиальное отличие позиции ученика от позиции завершающего свой творческий и жизненный путь учителя. Агюст Конт прямо поставил задачу создания позитивной науки об обществе, которая имела бы в своей основе реальные факты и наблюдения по аналогии с наукой о неживой природе, обобщенно именуемой физикой. В отличие от Сен-Симона, который рассматривал науку об обществе как часть физиологии или общей науки об организмах, Агюст Конт выделил новую науку о социальных организмах в отдельную область научного знания, которую назвал социальной физикой. Но уже в следующей своей работе краткая оценка основных философских попыток создать социальную науку, подготовленной в 1839 году, Агюст Конт впервые употребил слово «социология» и сопроводил его пояснением. После Монтескье единственным значимым шагом, который до сегодняшнего дня был сделан на пути к фундаментальной концепции социологии, социологии, Мы обязаны известному и несчастному Кондорсе и его замечательному произведению «Очерки исторической картины прогресса человеческого разума». Справедливости ради, не следует забывать важное участие его знаменитого друга и мудреца Тюрго, ценные и простые суждения которого по общей теории совершенствования человека, вне всякого сомнения, оказались полезными в подготовке мысли Кондорсе. И далее. «Я считаю своим долгом отныне пойти на риск с этим новым термином, полностью эквивалентным ранее введенному мною выражению «социальная физика», чтобы иметь возможность обозначить через одно имя существительное эту дополнительную часть натуральной философии, которая положительно изучает совокупность основных законов, относящихся к социальным явлениям. Такое переименование соответствует особому назначению этого тома, что оправдывает, как я надеюсь, в полной мере этот прием, которым я всегда пользовался с необходимой осторожностью, не переставая испытывать при этом глубокую неприязнь к любой систематической привычке к неологизмам. Указанное сочинение, страница 27. Конт ввел не только новое понятие социологии, но и целую совокупность общих социологических понятий, создав тем самым необходимые предпосылки для развития теоретических основ новой науки. Социология, как свидетельствует ее история и особенно современность, это не монопарадигмальная, а полипарадигмальная наука. Большинство методологов исходят сегодня из признания мультипарадигмальности современного социологического знания. Мультипарадигмальность обеспечивает разносторонность социологических исследований, создает реальную возможность интерпретации одного и того же явления в разных аспектах, обнаружения в нем многих граней. При этом следует иметь в виду, что она осложняет сопоставление полученных в разных исследованиях данных и выводов в ситуациях, когда эти исследования основываются на разных парадигмах. Смотри подробнее. Добряньков, Кравченко, «Современная социология», «Теоретико-методологические основания и перспективы», Москва, 2014 год, страницы 153-154. Более того, выбор теоретических схем в качестве методологических оснований зависит от ценностных ориентаций, а иногда и от политических взглядов исследователей. Иногда смена теории в социальных науках связана с конфликтом поколений и временем нахождения на административных должностях в науке. Молодые ученые подвергают сомнению общепринятые истины, поскольку они молоды и поскольку принцип «опубликоваться или погибнуть» требует достаточного уровня оригинальности. Их взгляды постепенно становятся общепринятыми по мере занятия ими влиятельных позиций в научном сообществе. Смотри подробнее. «Мотыль. Лабиринт социальной теории. Общественные науки и современность». 1994 год, номер 1, страница 81. Смотри прилагаемый файл. Таблица 3. Основные парадигмы социологии. Из указанного сочинения, страница 151.